Странно, намеренно озвучил свое недоумение. Все же слова нарциссы несколько расходились с моими представлениями о том, как должен чувствовать себя человек, отключившийся от нервного перенапряжения, что я и объяснил нарциссе, указывая на суть моего недоумения. Та же, после моих слов, и сама задумалась над причинами подобной бодрости, даже медицинскими заклинаниями начала себя проверять. Ничего, отрицательно покачала головой женщина, с моей аурой все в порядке, да и тело более чем здорово, я бы даже сказала, что слишком здорово. Подобного прилива силы и энергии я давно не ощущала. Продолжила описывать свои наблюдения и ощущения женщина. И знаете, что-то в ее словах меня зацепило. Что-то незначительное и мимолетное. Без ментальной магии я бы даже и не понял, что же именно так резануло мне слух. Но уж когда понял, матушка, можно мне, призывая чарами свою палочку, чуть стеснительно спросил я. Возможно, магия крови поможет мне понять, что именно с тобой происходит. Добавил я, боясь обидеть женщину своим недоверием, все же та достаточно сильная и умелая волшебница, чтобы справиться со сканированием собственного организма, а тут я со своими предложениями. Я бы на ее месте мог бы и оскорбиться подобным предложением, но нарцисса лишь пожала плечами, дозволяя мне применить свое колдунство, и таки применил. Сначала простые заклинания исцелительской магии, что получались у меня куда лучше, чем у той же нарциссы. Соответствующий дар сильно облегчал работы с медицинскими чарами. Вот только даже врожденный дар драка не сильно-то мне и помог понять, в чем тут дело. Я точно понимал, что тело нарциссы, как будто, находилось под воздействием стимулирующих, а то и боевых, зелий. Но зелий в организме не было, что лишь укрепило мои подозрения. После же того, как я, наконец-то, прибегнул к магии крови, а если быть конкретнее, то к заклинанию чувства Виты, что давалось мне откровенно хреново, но даже так, моих навыков в данном заклинании хватило, чтобы почувствовать свою вита в организме нарциссы. Я даже знать не хочу, как такое вообще возможно, но именно сейчас тело моей матери стимулировало моя же вита, о чем я и сообщил матушке. Это опасно, тут же растеряла всю свою игривость женщина, став предельно серьезной. К своему здоровью та относилась крайне ответственно. Все же весьма специфичное воспитание в роду темных магов сказывается на женщине и по сей день, что хорошо, на самом-то деле, многие привычки нарциссы я и сам пытаюсь перенять в свою обиход. Уж очень те полезны и помогают избегать многих проблем, но не о том речь, не уверен, но вряд ли, в тебе сейчас слишком много моей виты, и раз она до сих пор не уничтожила твое тело, то и волноваться особо ни о чем, уверенно ответил я. Пусть я и не понимал до конца, что именно произошло, но механизм работы собственной энергии примерно представлял. И раз та до сих пор никак не навредила матушке, то и в дальнейшем вряд ли что-то пойдет не так, да и уходит эта энергия постепенно. Ясно, легко согласилась с моей логикой женщина. Но что заставило твою жизненную силу, перетечь в меня, не слишком уверенно спросила меня нарцисса. Вот только ответить что-то внятное я не мог. Понятно было, что произошло это во время нашего секса, когда я уже был не в самом адекватном состоянии, а ведь это вполне возможно. У меня есть одно предположение. Не слишком уверенно начал я, банально боясь предположить подобное. Но ты же вчера не выпила зелье, задал я чисто риторический вопрос, отлично зная, что до противозачаточного мы вчера так и не добрались. Зелье, не сразу поняла меня женщина, но до нее все же довольно быстро дошло, что именно я хотел сказать. Ты думаешь, я... Подняла на меня свои глаза женщина, казалось, даже перестав дышать. Я же лишь скупо той кивнул, опасаясь реакции нарциссы на подобное известие, хотя пока что это скорее предположение. Уи, чуть ли не пропищала матушка, бросившись ко мне в объятия. Я же даже и пискнуть не успел, так сильно мне по мозгам вдарил тот бесконечный поток счастья, что излучала в мою сторону волшебница. Мне на секунду даже показалось, что нарцисса сошла с ума, а потом я полностью убедился в этом, ощутив страстный поцелуй на своих губах и весьма сильную, но нежную и аккуратную, хватку матери у себя на члене. Глава 131. В тот день, нарцисса отпустила из своей поистине мертвой хватки лишь ближе к 4 часам дня. Видимо, моя вита дала той достаточный заряд бодрости, чтобы той хватило сил заездить меня аки какого-нибудь слабосилка. С последним это я, конечно, утрирую. Несмотря на крайне бурную деятельность в постели, моя вита, вопреки всему, достаточно быстро восстанавливалась. Достаточно быстро, чтобы не только покрывать все потребности нарциссы в сексе, но еще мое собственное состояние понемножку улучшить. В общем, да, несмотря на чрезвычайно поздний подъем, я бы более чем доволен жизнью и самим собой. Ну а как может быть иначе, когда даже такая нимфоманка, коей оказалась нарцисса, была удовлетворена мной целиком и полностью. Да и сам я получил очень даже неплохую разрядку. Казалось, что даже мое проклятие забилось в самые дальние чертоги моей ауры, благосклонно и довольно урча где-то там, что как бы весьма наглядно демонстрирует степень моего удовлетворения на ближайший день. Настроение портил лишь тот факт, что работы в ближайшее время у меня стало еще больше, просто в силу того, что сегодня у меня выдался вот совершенно незапланированный выходной. Да и нарцисса, скорее всего, таки действительно была мной оплодотворена. Беременная волшебница – это всегда куча проблем и трепка нервов. Хотя сама женщина, как я успел невзначай узнать во время одного и кратких перерывов на перекус, была по-настоящему рада своей возможной беременности. Ну да, я всегда понимал, что материнский инстинкт у женщины крайне силен, а одного меня для полного погашения данного инстинкта несколько недостаточно. Тем более теперь, когда я из категории «сын» скорее перешел в категорию «любовник», а мужа и прочей официальной лабуде нарцисса сейчас и слышать не хочет, что и неудивительно. После стольких лет фактического рабства так уж точно. Да и не могу я стать для нарциссы мужем, просто в силу уже имеющейся помолвки, что мне более чем выгодно. Так-то у волшебников брак межкровными родственниками не такое уж и табу. Хотя парочки по типу мать и сын все же довольно уникальный случай. И слава такого вот уникального случая мне не нужна, что нарцисса и сама понимает. Благо, проблем с происхождением ребенка возникнуть не должно. Люциус умер меньше месяца назад, раскрывать беременность в среде волшебников совсем и не обязательно, тем более, что близких родственников у нас сейчас фактически и нет. Ну а там, сместить день рождения малыша на пару недель назад не станет проблемой. Так что, замаскировать моего ребенка под моего же братишку, что вряд ли, или сестренку, что уже куда более вероятно с учетом моего проклятия, можно будет без всяких проблем. Правда, возникнет вопрос по поводу нашего родового проклятия одного ребенка, но здесь уж я раскрою миру свое собственное проклятие. Как доказательство ослабления этой гадости в нашем роду, то подойдет просто отлично. Ну а про некоторые нюансы моего проклятия, особенно относящиеся к моему либидо, можно будет и забыть упомянуть. В общем, да, беременность нарциссы не должна стать серьезной проблемой. Да и для меня лично беременность нарциссы серьезной проблемой не станет. Через пару месяцев мне нужно будет вновь вернуться в ХОК, оставив беременную женщину на целую колонию домовых эльфов нашего рода. И те уж точно справятся со всеми потребностями нарциссы. Да и я, до самого конца лета, могу наслаждаться сексом со своей женщиной без всяких проблем. Тут уж скорее наоборот, для ребенка лишь плюс будет, если энергетика нарциссы первое время будет подпитываться мной напрямую, так сказать. Это потом уже в ход пойдут зелья, целая куча зелий, в том числе предназначенных и для детей близких родственников. Да, маги знали о возможных проблемах при рождении детей от близкородственных союзов. Другое дело, что для волшебников эти проблемы оказались более чем решаемыми. Все же зелья творят удивительные вещи, а для формирования плода у волшебников все же важнее энергетическая составляющая родителей, чем простая физическая оболочка. Но это все так, пустые размышления о возможном будущем. Все же наверняка заявить об беременности нарциссы я пока что не мог. Сканирующие заклинания смогут обнаружить новый огонек жизни в женщине лишь на второй-третьей неделе самой беременности. Да и дел у меня сейчас было слишком уж много, чтобы переживать по поводу слишком уж сильно. Эта нарцисса могла себе позволить пофилонить до конца сегодняшнего дня, тем более что состояние самой женщины оставляет желать лучше. Я ту банально заездил, восстанавливая задетую гордость и наслаждаясь сочным телом своей мамочки. Себе же я подобную роскошь позволить не могу. Нужно было разобраться с наймом учителей для себя, Нимфодоры Пенси. Последняя в данный список попала просто из-за того, что я позвал ту на эти каникулы к себе в гости. И не просто так позвал, между прочим, нужно было заявить лорду Паркинсону о своих намерениях в отношении его дочери, а то ведь мужик реально может попытаться заключить выгодный для девочки и всего рода брачный контракт. И да, я уверен, что тот не проигнорирует подобное заявление в моем исполнении, хотя бы из-за того, что Люциус меня больше не контролирует, а вся финансовая мощь рода принадлежит мне по праву. В общем, да, отец Пенси, насколько я успел того изучить, просто не позволит себе упустить столь замечательную возможность стрясти с меня достойный выкуп за свою дочурку. Да и место моей фаворитки более чем хлебное, уж это то мужчина должен осознавать просто прекрасно. Так что да, проблем в этом направлении я особо не вижу. Вон, даже учителя для Пенси собираюсь нанять, а то ведь она природный малефик, а свое дар развивает исключительно собственными силами. Какая растрата со стороны ее рода, уму непостижимо. Хотя я и понимаю нежелание родителей Пенси делать из той самую что ни на есть ведьму. С подобным социальным статусом, а также весьма специфическим образованием, той было бы крайне сложно найти достойного мужа. Не просто же так большинство ведьм до самой глубокой старости так и остаются одинокими. Но с этим у Пенси в любом случае все будет в порядке. Выпускать из своих рук столь ценные кадры, тем более когда они полностью мне верны, я точно не собираюсь. Да и внешность девочки в последнее время терпит все большие и большие изменения. Да, гадкий утенок скоро превратится в прекрасного лебедя. Ну а то, что без зелий тут не обошлось, не так уж и страшно. Злые языки, конечно, будут клеветать на мою малышку, но от банальной зависти в любом случае ничего не спасет. А зависти к девочке в любом случае будет очень и очень много. Все же нужные комплексы зелий, что принимала Пенси последние 3 года, стоили ну очень дорого. Для обычного человека, благородные рода, по типу Паркинсонов, могли позволить себе еще и не такие траты. Да и место моей фаворитки я отдам Пенси чуть ли не официально, что лишь подольет масло в огонь для всех злопыхателей девочки. Мол, купила себе красивую мордашку, тут же окольцевав богатенького мальчика, который мог бы, если бы не эта сука, и на меня свое внимание обратить, ну и прочее прочее. Женская зависть она такая, злая и беспощадная, особенно если речь идет о волшебницах, с 1001 способом укоротить ближнего своего. Хотя в этом плане я за Пенси не переживаю. Статус моей фаворитки, не пустой звук, в открытую тут трогать никто не станет, да и рот за спиной девочки стоит не самый слабый. Ну а от остальных нападок, от особенно отмороженных особ, Пенси сможет защититься и сама. Не просто же так та саморазвитием занималась. Да и учителя я той подберу хорошего. Благо, знакомства Абраксиса частично передались и мне. Найти достойного мастера проклятий, что будет не только мастером своего дела, но и учителем хорошим, я смогу. Пусть и придется немного постараться. Да и об учителе для нимфодоры забывать не стоит. Эх, дела. И когда тут бедному мне собой заниматься спрашивается, хоть на луну выть начинай. Да вот только сейчас еще не вечер, а я не оборотень, я метаморф. Глава 132. Разобраться с наймом учителей я так и не успел. И тут дело даже не в том, что поиск нужных мне специалистов – дело не одного дня. Нет, обладая финансовыми возможностями рода Малфой, а также некоторыми связями на континенте, найти нужного учителя не так уж и сложно. Даже некромант и метаморф, коих я хочу пристроить к своему обучению, как мне кажется, найдутся достаточно быстро. Максимум, неделя, и то если я не буду слишком уж напирать с поисками. Вот только этой то недели у меня как раз и не было. Мне все еще было нужно уделять некоторое внимание делам теперь уже полностью своего рода, а также готовиться к принятию наследства от Блэков. Официально, я остался единственным претендентом на наследие древнего рода, Нимфодора, как и обещала, забрала свои претензии на имущество Блэков. Вот только все еще оставалась проблема с тем, чтобы стать не только формальным, но и фактическим владельцем всего имущества Блэков. Семейка моей матери так-то прерываться не собиралась, а потому и путей для получения наследства такому красивому мне не оставили. Ну, легких путей, я имею в виду. Так-то я все еще мог проникнуть в родовое гнездо Блэков, привязать к себе алтарь рода, став лордом уже 2 раза, после чего проблем с остальным имуществом Блэков уже не будет. Вот только квартира на Гримма 12 была защищена таким количеством чар и ритуалов, что при попытке насильственного вторжения меня может банально размазать по всей улице. Надежду вселяет лишь то, что во мне было достаточно крови Блэков, а нарцисса и того лучше, чистокровная Блэк, выращенная как раз-таки на силе родового источника. Так что да, шансы проникнуть внутрь главного родового гнезда Блэков у меня действительно есть. Но времени это занятие обещало очень и очень много. Да и местные домовики, выступающие последней линией обороны данного дома, могут меня несколько неправильно понять, если я решусь взламывать защиту дома. А потому я, для начала, попробую пойти другим путем. Ну а если быть конкретнее, то нарцисса попытается призвать одного из старых эльфов своего дома, чтобы те впустили нас, так как дом давно пустует, а основная линия рода недавно окончательно оборвалась на Сириусе. Шансы на успех у нас таки имеются. Тем более, что сама нарцисса была главной любимицей всей семьи. Все же младшая дочка, да и талантом обделена не была. Домовики точно должны были ее помнить. Вот только для их призыва все равно придется отправиться на Гримма. Чтобы эльфы смогли почувствовать знакомую магию нарциссы, что так похоже на магию их родового источника даже спустя все те десятилетия, что женщина не была дома. Вот уж точно, хорошая наследственность. Нарцисса не только дары своего семейства унаследовала, но и весьма специфический оттенок самой магии так на всю жизнь и остался при ней. И это очень нам помогло, когда мы таки решились появиться близ родового гнезда Блэков. Только благодаря нарциссе мы вообще смогли найти нужный нам дом, а также отправить зов эльфам. Я-то, несмотря ни на какое родство, к родовому источнику Блэков никогда подключен не был, моя магия больше напоминает таковую и Малфоев, и Тома, что не так уж и удивительно. И пусть весьма характерные для Блэков участки ауры были присущи и мне, но сам я вряд ли когда-нибудь смог бы преодолеть даже первый уровень защиты. Ну, без соответствующих усилий, само собой. Вот только даже магии нарциссы оказалось недостаточно, чтобы призвать хоть одного домового эльфа. То ли те все издохли, без подпитки от своих хозяев, то ли просто получили приказ от прошлой хозяйки по типу никому на зов не откликаться. Все может быть, но факт остается фактом. Если я хочу получить свое наследство, мне придется как-то пробираться в зачарованный от фундамента и до самой крыши дом. И пусть моя кровь все еще выступала хорошим щитом, но безопасным сие дело я бы точно никогда не назвал. А зря. Стоило мне только начать со сканированием и робкими попытками проверить защиту на прочность, как меня тут же атаковал какой-то безумный эльф. Я даже не сразу понял родовую принадлежность данного существа, настолько тот плохо выглядел и нетипично себя вел. Домовым, знаете ли, не свойственно с дикими воплями набрасываться на волшебников, пребывая в состоянии близкому к таковому у берсеркера из древних сказаний и легенд. Безумец одним словом, а не эльф, хотя особых проблем тот все же не доставил. В прямом столкновении с волшебником, особенно опытным и умелым, домовые эльфы не котируются, хотя бы из-за того, что все их способности заточены на служение волшебникам. Эффективных способов нападения у тех просто от природы не было, лишь своя собственная трансгрессия, что делало тех довольно неудобными волшебниками для дегенератов и неумех. Я же повязал напавшего на меня эльфа с величайшей легкостью, просто заблокировал тому его способность прыгать с места на место трансгрессией. Чуть улучшенные антиоперационные чары мне с этим отлично помогли. Ну а дальше мелкий заморыш стал легкой мишенью, не способной даже как следует себя защитить. Вот только убивать того сразу же я не стал, заметив весьма говорящий сигнал от нарциссы. Та, судя по всему, узнала данного уродца. «Кричер?» — чуть удивленно спросила женщина, становясь меж мной и связанным домовым эльфом. При этом понять, кого именно она защищает, я так и не смог. С одной стороны, та была готова разъяренной фурией наброситься на домовика, что осмелился напасть на ее любимого сыночка. С другой же стороны, женщина явно понимала, что бы я сделал со столь неадекватным домовиком, коего даже подчинить нормально не получилось бы. Чары подчинения, в том числе и знаменитая империя, вообще очень слабо действуют на домовых эльфов, а эта сопь ее и безумной была без меры. Госпожа нарцисса проявил капельку осознанности эльф, после чего дико заверещал под пыточным заклинанием моей матушки. Видимо, женщине хватило того, что эльф ее узнал, чтобы начать наказывать данного страшилу за нападение на меня. И ведь тот даже ничего и сделать-то толком не мог. Зафиксировал я того качественно, а про неспособность эльфа оппарировать под моими чарами я уже упоминал. Кричер, чуть ли не срываясь на рык, вновь обратилась женщина к домовику. «Ты какого дьявола вдруг решил нападать на моего сына, вдавливая домовика в асфальт?» — спросила женщина. При этом та даже заклинание не использовала, просто давила на бедное создание чистой мощью своей магии. А сил у нарциссы было немало, чуть меньше, чем у меня нынешнего, но с ней пота однозначно превосходила. Не сильно, примерно настолько же, насколько я превосхожу саму нарциссу, но все же, волшебницей моя матушка была более чем достойной, так что эльфу пришлось несладко. Но подобное наказание пошло ему даже на пользу. Тот окончательно признал стоящую перед ним волшебницу, а после еще и извиваться на земле начал, вымаливая у женщины прощения и пытаясь проломить собственную голову в попытках наказать плохого кричера. Да тот даже у меня прощения просить пытался, несмотря на то, что я во время данного представления вообще не отсвечивал. Связываться с безумным домовиком я вообще не хотел. Максимум его полезности – это доставить нас внутрь дома. И, видимо, нарцисса и сама это поняла, отправив в эльфа еще один Круциатус. Тот вновь дико заверещал, игнорируя все вокруг, а я получил ментальное сообщение матери. Притом сводилось то примерно к тем же мыслям, что были и у меня самого. В общем, да, кричер еще послужит своей бывшей госпоже, но лишь один раз. После же того ждет лишь авада в исполнении моей матушки. Незачем держать подле себя безумных эльфов. Опасно это, да и пользы от них не дождешься. Глава 133. Мда, Круциатус у нарциссы более чем достойный. Кричер продолжал вздрагивать и дико извиваться на земле еще около 3 минут. Мощно, даже утомав свое время, не мог заставить свою жертву страдать более 2 минут. Что уж тут про меня говорить, все же я еще даже и не тренировал непростительные заклинания. Так, проверил навыки, не более того. Все же сейчас у меня нет особой необходимости в непростительных. Скорее уж наоборот, засветить такое проклятие перед окружающими было бы ну очень не в тему. Ну не суть, главное, что заклинание матери я оценил. Что уж тут говорить про бедного кричера, что разве что пену изо рта пускать не начал, сходя с ума от всепоглощающей боли. Ну, зато противиться своей бывшей хозяйке тот больше даже и не думал, перенеся нас внутрь дома, как только чуть очухался от той боли, что терзало его несколько последних минут. При этом, казалось, Круциатус даже помог кричеру избавиться от части собственного безумия. Даже взгляд эльфа стал каким-то более ясным и чистым. Правда, временное просветление никак не поможет эльфу избежать смерти. Безумие не так уж и легко излечить, да и не стоит данный старик хоть сколько-то моих усилий. Эльфов у рода Малфой более чем достаточно, мы даже продаем другим родам часть молодой популяции эльфов, далеко не все готовы довериться молодому эльфу из того же Хогвартса. Нет совершенно никакого смысла утруждать себя перевоспитанием данного старого эльфа, хотя и убивать его сразу же никто из нас не спешил. Пусть мы и попали внутрь дома Блэков, но это еще не значит, что здесь нам безопасно находиться. Даже нарцисса, что чуть ли не выросла в данном доме, не могла похвастаться тем, что чувствует себя в данный момент сколь-либо в безопасности. Все же данный дом очень долгое время находился на консервации, чтобы это на нем никак не сказалось. Да, даже просто стоя в доме Блэков я ощущал легкое, но вполне осязаемое давление от всех тех чар и ритуалов, что когда-то проводились в данном мэнере. Казалось, что сами стены давят на незваных гостей, желая тех раздавить или хотя бы вышвырнуть вон из родового гнезда древнего и поистине темного рода. Но то было лишь ощущение, навеянное могучей магией самого дома. Я все же не просто так говорил, что у Блэков даже целые дома являются огромными артефактами. Передо мной сейчас как раз такой пример, что вселяет в меня даже какой-то экзотический трепет. Даже Том Старший видел нечто подобное всего лишь раз, и это за более чем 10 лет путешествий в поиске новых знаний и большей силы. В общем, да, домик мне в наследство достался очень даже непростой. Вот только подчинить тот себе будет довольно трудно. Пусть я ранее уже привязывал к себе камень рода, из-за чего теперь могу, находясь дома, тянуть из родового источника запредельное количество энергии. Вот только раньше я привязывал к себе родной источник, тот, возле которого я родился и возле которого жил более 10 лет. Сейчас же мне предстояло стать хозяином пусть и не чужого, но и далеко не столь уж и родного источника магии. К тому же, ранее этот источник принадлежал одному из сильнейших семейств магической Британии, что вселяло в меня дополнительные опасения. Можно даже сказать, что я банально боялся привязывать к себе столь сомнительный источник магии. Но надо, более чем осязаемая выгода от данного события просто не позволяет мне поддаться собственным страхам и опасениям. Хотя небольшую прогулку по родовому гнезду Блэков я себе таки позволил. Ну, нужно же мне было выиграть для себя немного времени, чтобы собраться с духом. Но и ознакомиться со своим новым имуществом не помешало бы. Правда, делать это пришлось со всей осторожностью. Порой, даже от обычных столов и табуреток в этом доме разило таким количеством магии, что я невольно поражался безумию Блэков. Ну а как еще назвать то, что эти монстры сделали с собственной мебелью? Хотя, Конечно, идея превратить обычный обеденный стол в полноценного голема, что состоит из десятков големов поменьше. Да, мне это однозначно нравится, что я и не преминул высказать Нарциссе, даже начав задумываться о подобной подделке уже в нашем доме. Вот уж не думала, что еще хоть кто-то сможет оценить столь оригинальную подделку Сигнуса. Раздался чуть сухой, но очень злой голос откуда-то со стены. От неожиданности я даже чуть было не начал швыряться убойными заклинаниями, но вовремя сдержал себя, карим глаза заметив картину. Необычную картину, надо сказать, и необычной та была совсем не потому, что на ней была изображена официальная жена прошлого главы дома, Вальбурги Блэк. Нет, живые портреты родственников – не редкость в магических домах. Другое дело, что на стене висел необычный живой портрет, а, казалось, полноценный призрак, заключенный в портрете. Никогда такого не видел и даже не слышал о подобном. Очень интересно, я просто обязан буду разобраться с данным феноменом. Но аккуратно, если получится договориться с призраком внутри картины, то его будет лучше всего выпустить. Тот может стать отличным дополнением к и так отличной защите дома. Не просто же так в Хогвартсе целые общины призраков обитают. Они там не только для антуражу, они еще и последней линией защиты выступают. «Здравствуй, тетушка!» Тут же узнала женщину Нарцисса, чуть склонив голову в уважительном поклоне, как и полагалось при встрече со старшим родственником. Вот только клониться перед картиной – это уже что-то из ряда вон. Хотя, как я слышал, именно Вальбурга была той, кто учил трех сестер Блэк этикету. Мда, теперь мне становится понятно подобное поведение матери. Я порой тоже с трудом сдерживаюсь, чтобы не начать общаться с Нарциссой исключительно в рамках этикета. Особенно когда та злится. Да, Нарцисса также узнал портрет призрак свою воспитанницу. Вот уж не думала еще раз встретить тебя в этом доме. С каким-то непонятным мне намеком, сказала женщина с портрета. Но суть, быстро покачала та головой, встретившись взглядом с моей матушкой, что была несколько не в духе. Да, я прямо-таки чувствовал ее жажду убийства, направленную на портрет призрак. Куда интереснее этот молодой человек. Теперь уже на меня переключилась пожилая женщина, пытаясь прожечь во мне дыру своим холодным и озлобленным взглядом. Драко Малфой, нынешний глава рода Малфой, а теперь еще и рода Блэк, представился я, полностью проигнорировав взгляд портрета. Смутить у той меня все равно бы ничем не получилось, тем более что призрак был намертво прикован к портрету, не имея даже возможности перемещаться меж картинами. В общем, да, сделать мне хоть что-то данный кусок ткани не мог, хотя я и подозревал, что данная картина как-то подключена к защитной системе дома. Не просто же так та здесь висит. Как это понимать? Свела брови к переносице женщина с портрета, взглянув на Миян теперь уже с откровенной яростью. Вот только я, опять же, даже бровью не повел, не считая нужным отвечать призраку. Та и так должна была все понять из моих слов, так что вопрос с ее стороны, чистой воды недовольства подобным раскладом. Не горячитесь, тетушка, мягко обратилась к портрету Нарцисса. Притом я чувствовал, что той и самой не нравилось поведение данного куска ткани, но та все еще предпочитала оставаться вежливой со своей почившей родственницей. Драко, единственный кровный наследник, к которому и перешло все имущество рода Блэк. Если же он сможет подключить к себе алтарь рода, то и лордом сможет зваться более чем обоснованно, разъяснила ситуацию Нарцисса. Он не сможет, упрямо заявил портрет, не желающий слушать свою живую племянницу. И зря, ведь действительно серьезных проблем с подключением к алтарю рода я не вижу. Тот сейчас полностью бесхозный, а магически я более чем силен, чтобы выдержать чуть ли не любой поток магической энергии, что и продемонстрировал Вальбурге, начав давить на ее сущность своей магией. Ну и лицо, при помощи метаморфизма, сделал пострашнее, просто для пущего эффекту. Глава 134. На том разговор и закончился. Упрямая старуха на картине на мою демонстрацию силу лишь сильнее поджала губы, но найдя нужных слов для контратаки, но и не соглашаясь с моим главным аргументом. Что же, пусть так и будет, пока та не мешается мне, я про нее и не вспомню. Есть дела и поважнее, да и навыки тома старшего в некромантии я все еще не до конца освоил, чтобы работать с данным призраком. Условия его заключения в картине более чем странные, чтобы я вот так просто, сходу во всем этом разобрался. Да и не до этого мне сейчас, все же на простой привязке родового источника мои дела с имуществом Блэков не закончатся. Нужно будет посетить и проверить остальные дома и особняки, принадлежащие древнему семейству. Да и про сейф и семейство забывать не стоит, все же договориться с гоблинами, даже если твое право на имущество бывает довольно проблематично. Наглые коротышки стараются как можно сильнее затянуть любые дела, что связаны с придачей имущества наследникам. Им это просто невыгодно. Но не будем о зеленых уродцах и их махинациях с чужим имуществом. Я в любом случае получу свое, если привяжу родовой алтарь к себе. Нет, конечно, получить доступ к сейфам Блэков я смогу и без этого. Все же банд гоблинов, это, считай что, еще один департамент нашего Министерства магии. Получив все нужные документы, подтверждающие мое право на имущество, я в любом случае получу свое. Вот только с гоблинов станется провести проверку всех моих счетов, что затянется на несколько месяцев. В общем, да, иметь особую метку в ауре, что оставляет родовой источник своему хозяину, будет не лишним. С полноправным главой рода даже гоблины ведут дела чуть по-другому. Вот только сразу же приступить к ритуалу мы так и не смогли. Пусть за время разговора с живым портретом тетушки Нарциссы я и успел в должной мере успокоиться и набраться решимости провести ритуал вот прямо сейчас. Но все, как и всегда, пошло не по плану. Доступ к родовому источнику был закрыт. Притом чар, защищающих сердце рода, было как бы не больше, чем тех, что защищают сам дом. Паранойя Блэков проявила себя и здесь. Притом проявила себя во всей красе, разом усложнив мне задачу чуть ли не втрое. И это я еще не вспоминаю про то, что чары на самом родовом камне будут восстанавливаться куда как быстрее тех, что защищают дом. Просто в силу того, что данные чары будут ближе к источнику энергии, родовому камню. А разрушать защиту на корню мне что-то не очень-то и хочется. Я полностью уверен в том, что повторить ту не смогу, не в ближайшее время так точно, а оставлять камень рода беззащитным мне не хочется. Слишком явно Дамблдор показал свое желание прибрать к рукам имущество Блэков, а Нимфадора таки проболталась, что о наследии Блэков той поведал некто Аласта Грюм, что курировал ее группу молодых авроров. И пусть подозревать директора в возможности преодолеть защиту данного особняка, это уже паранойя, но мы то ее преодолели. «Что будешь делать?» – с легким интересом спросила меня Нарцисса, отлично понимая, что если с защитой самого особняка у меня все еще были шансы, та была весьма чутко настроена родную кровь, то вот здесь, защиту родового камня для меня было практически невозможно проделать. Тут и полноценная команда разрушителей проклятий вряд ли справится со всем этим, передохнет раньше от агрессивной защиты. Хотя шансы у меня все равно были. Многие ритуалы и обряды лучше всего было проводить как раз-таки на родовом алтаре. Тот же брачный ритуал, по старым традициям, должен проводиться именно что на данном булыжнике. Родовой источник делал подобный контракт практически нерушимым, а также облегчал дальнейшие подключения невесты к алтарю. А последнее было чуть ли не обязательной процедурой в магических родах. Магия родового алтаря отлично помогает молодой матери во время беременности, проявляя, заодно, отличительные черты рода в ребенке. Не просто же так я был точной копией Люциуса. Да и набор даров у меня был полностью малфаевским. Ну, исключая боевую магию, что перешла ко мне от матери, еще до того, как прошлый драко поглотил Крестраж. Ну так и мать у меня, не рядовая волшебница, чтобы оставить сына вообще без своих особенностей. В общем, да, защитные чары вокруг родового камня не монолитны. Должен быть какой-то ключик, что позволял бы те на время отключать извне. И да, я понимаю, что при наличии живого главы, что подключен к источнику напрямую и может тот контролировать, подобные ключики не нужны. Но главы у Блэков сменялись с завидной регулярностью, так что способ отключить защиту просто обязан быть. Осталось только узнать его, что я и сообщил Нарциссе. Та благосклонно кивнула, сообщив, что способ снять чары с родового камня действительно есть. Вот только она его не знает, по причине своей отлучки от рода. Тут нужно было допрашивать Вальбургу, что и являюсь последним главой рода. Да, данная мадам таки действительно стала главой после смерти своего мужа. Других кандидатов на трон просто не было. Наследник в Азкабане, младший сын, судя по всему, мертв. Побочные линии рода обескровлены. Лишь старики остались доживать свой век, вот и пришлось женщине брать род в свои руки, Просто чтобы тот не угас, хотя это в любом случае никак не помогло роду. В нем просто не было детей и молодняка, чтобы вырос новый глава. Вот и угас род по вполне естественным причинам, все члены рода ушли за грань, зачастую, своими силами. Остался лишь Сириус Блэк, коего Пенси усыпила вот совсем недавно. И это проблема, ведь зная о том, что род Блэк уже фактически прерван, Вальбурга могла и выкинуть тот ключик, что снимал защитные чары с родового камня. Не стоит переживать об этом, Драко. Выслушав меня, улыбнулась мне матушка. Моя тетушка хоть и была искусной волшебницей, но ее навыков вряд ли хватило бы, чтобы внести изменения в столь сложную систему чар. Та вообще никогда не была сильна в защитных чарах, отдавая предпочтение проклятиям и боевой магии, пояснила для меня женщина, под конец чуть нахмурив брови. Видимо, вспомнила что-то не очень приятное из своего прошлого, но проблемы с данными чарами у нас все равно могут возникнуть. Даже и не думал успокаиваться я, понимая, что допросить призрака в картине может быть не так уж и просто. Вот только нарцисса была другого мнения, весьма бодро двинув в сторону обеденного зала, где и висела картина Вальбурги. Я последовал за ней, ни на что особо не рассчитывая. Эта нарцисса могла не заметить необычную природу портрета, но я-то точно знал, что чтобы подчинить себе призрака простого имя прия будет маловато. Вот только я зря недооценивал матушку. Та, как оказалось, даже и не думала кидаться непростительными в портрет своей тети. Нет, та поступила куда более изящнее и жестче, начав угрожать призраку. И пусть угрозы были довольно странным, по типу обещания устроить оргию с маглами прямо на глазах у картины, но те действительно работали, но не так эффективно, как того хотелось бы нарциссе. Вот только основную слабость портрета я уже понял и так: ты была слишком правильной, воспитанной в старых традициях и слепо тем подчиняющейся. И чем дальше волшебник отходил от условного стандарта, установленного этими самыми традициями, тем сильнее бесилась женщина на портрете. А еще та была жутко консервативной во всем, что касалось половых отношений, чем я и воспользовался, начав в наглую лапать нарциссу. И если сначала возмутились сразу обе женщины, то вот потом, поняв мой план, нарцисса научала и сама проявлять инициативу, чем довела Вальбургу до состояния разъяренного берсерка, не имеющего возможность что-либо сделать. Весьма забавно, должен заметить, но ее сумасшедший ор очень быстро начал надоедать, а раскрывать секрет чарта не очень-то и спешила. Глава 135. С небес на землю, ну или сразу же в ад. Именно так можно описать мое состояние после проведения ритуала над родовым алтарем Блэков. Да, еще пару часов назад я весело кувыркался с нарциссой, подстегивая бешенство и брезгливость Вальбурги при помощи ментальной магии, а уже сейчас с трудом стою на ногах, опорожнив перед этим собственный желудок. Да, нам таки удалось вырвать из Вальбурги ключик. Пусть для этого и пришлось несколько часов кувыркаться перед ней, пытаясь при этом сломать ментальную защиту призрака. Получалось не очень, да и нарцисса мне была куда интереснее какого-то там призрака. Но совместными с нарциссой усилиями нам таки удалось пробить непроницаемую маску Вальбурги. И пусть та чуть ли не банши визжала на нас, но так и не пожелала видеть дальнейшие представления, сказав, как можно преодолеть защиту алтаря. И, к нашему общему удивлению, это оказалось не так уж и сложно сделать. Всего-то и требовалось, что активировать парочку артефактов в самом доме, после чего защита алтаря отключалась. Удобно и даже надежно. Все же заподозрить в умывальнике и настенной лампе артефакты подобной важности я бы, если быть честным, не смог, и это при том, что я не понаслышке знаком с безумной жилкой Блэков, чтобы подозревать от них чего-то подобного. В общем, да, разговорив призрака, а также чуть скинув извечное напряжение в паху, я довольно легко сумел подойти к родовому алтарю Блэков. С запуском ритуала тоже особых проблем не возникло, тот ничем не отличался от того, что я уже проводил на своем родном алтаре, так что опыт у меня уже был, но это не слишком-то мне и помогло. Мало того, что алтарь Блэков потребовал от меня куда больше крови для активации ритуала, видимо, из-за того, что я не был раньше подключен к алтарю, да и вообще чужак, пусть и с достаточно близкой родословной. Но даже чрезмерный вампиризм не стал самой большой проблемой для меня. Благодаря метаморфизму и магии крови я мог достаточно быстро восстановить недостающую кровь. Можно даже сказать, что я даже особого дискомфорта от потери своей крови не испытал. Вот только восстановить столь живительную жидкость в своем организме я не успел, Огромный поток магии родового источника накатил на меня раньше, что и сыграло свою роль в моем теперешнем состоянии. А состояние у меня было то еще. Все же родовой источник Блэков оказался куда больше Малфоевского, да и сама магия рода была куда более агрессивной и бурной. В определенные моменты ритуала мне даже начинало казаться, что вот еще чуть-чуть и я просто не выдержу этого напора, став магическим калекой. Но обошлось. Мое магическое тело выдержало напор чужеродной магической энергии. И в этом стоит благодарить исключительно мои навыки в ментальной магии. Даже в моменты сильнейшей боли и кратковременных потерь сознания, я умудрялся своей волей и ментальной энергией перенаправлять лишнюю магическую энергию вовне. И это было действительно тяжело, особенно когда новое, только зарождающаяся связь с родовым источником Блэков начала конфликтовать с той связью, что шла ко мне от родового алтаря Малфоев. Хотя слово «конфликтовать» здесь несколько неуместно. Просто во мне возник некоторый дисбаланс двух разных энергий, что вылилось в дополнительные страдания и лишнюю нагрузку на магическое тело. И этот дисбаланс до сих пор присутствовал в моем теле, но особых проблем с ним возникнуть не должно. За пару недель моя аура привыкнет к постоянному, пусть и довольно слабому, так как я его не форсирую, притоку новой энергии, полностью справившись с излишками, что есть сейчас. В общем, да, проблемой это не станет, хотя сейчас ну просто очень хреново. Я вновь держусь в вертикальном положении лишь благодаря магии крови и, частично, метаморфизму. Погано, а еще тошнит сильно, хотя блевать мне уже вроде как и нечем. Ну, зато теперь в моем распоряжении есть еще один источник магии. И это хорошо, ведь теперь, через специальные артефакты, что обычно делают в виде колец, я смогу тянуть магическую энергию еще из одного родового источника. Да и так, постоянный приток магической энергии аж с двух источников, весьма неплохо повлияет на мой уровень сил. Во мне теперь будет, когда моя энергетика устаканится после ритуала, примерно на 10-12% больше магической энергии, чем было в самом начале лета. Весьма неплохой прогресс, а в дальнейшем тот лишь ускорится. Ведь постоянный приток магической энергии будет выступать этаким стероидом от энергетического мира, что ускорит мое и без того быстрое развитие. Тут уж впору будет переживать о том, что мои навыки не поспевают за моим же ростом магической силы. Быть сильным, но криворуким магом мне не очень-то и импонирует. Хотя последнее мне особо и не грозит. Я уже сейчас достаточно искусный маг, чтобы стоять вровень с большинством профессоров Хогвартса. Да, тот же Снейп, Флитвик или Маккошка будут поискуснее меня, но не сказать, чтобы намного. Если же вспомнить про мои навыки в бесполочковой магии и сразу нескольких активных родовых дорах. В общем, да, очень скоро я и Флитвика в умениях перерасту, что уж там говорить про остальных. Хотя это я преувеличиваю, можно даже сказать, чуть зазнаюсь. Все же до нашего профессора чар мне еще ой как далеко. Несмотря на свою относительно скудную магическую силу, гоблины и их полукровки вообще редко бывают хоть сколько-то сильными магами, профессор чар не просто так носит звание чемпиона многих дуэльных турниров, да и свое мастерство тот получил более чем заслуженно. Но не суть, главное, что я теперь буду набирать силы еще быстрее, а значит и на отработку навыков нужно будет подналечь. И пусть сейчас меня тошнит от одной только мысли вновь воспользоваться магией, но свою учебную программу я, пожалуй, все же подкорректирую. Хотя ее и так придется менять из-за скорого появления у меня сразу двух учителей. Но это все равно не помешает мне свалить еще большую часть своих обязанностей, как главы рода, на Нарциссу, а самому заняться освоением тех знаний, что достались мне от Тома старшего. А там, знаете ли, еще много того, что мне в любом случае нужно освоить, вот только руки все никак не доходит. Да и опасно применять некоторые заклинания в Хогвартсе, особенно когда затем пристально наблюдает Министерство и Дементоры. Да и следующий год обещает быть довольно насыщенным на события, чтобы я позволил себе тренировки запрещенной магии прямо в стенах родной школы. Так что да, заниматься этим придется на каникулах. Благо, проблем с родом оказалось куда как меньше, чем я ожидал, да и дела Блэков Нарцисса уже пообещала взять на себя. Время для тренировок у меня есть, вот только и про саму Нарциссу забывать не стоит. Пусть та и полностью довольна моим стремлением к силе, чуть ли не восхищаясь моими успехами в магии, но и про нее саму забывать не стоит. Тем более, что отношения у нас теперь отнюдь не только как у матери с сыном, да и про беременность матери забывать не стоит. Пусть я пока и не уверен до конца в своих предположениях, но если нарцисса действительно беременна, что-то мне подсказывает, что сваливать свою работу на беременную женщину я точно не смогу. Мне банально совесть, те ее зачатки, что достались мне от брака, не позволит так поступить. Да и не хочу я подвергать опасности своего же ребенка, пусть никакого паритета я перед ним и не испытываю. Скорее уж наоборот, в моей насквозь эгоистичной голове нет-нет, да проскальзывают мысли о всех тех отцах, что стали жертвами своих же детей. Кончено, умом я понимаю, что правильное воспитание застрахует меня от таких вот казусов. Но уверенности в том, что у меня получится правильно воспитать собственного ребенка, мне как-то не хватает. Мда и еще раз мда. Я даже думать не хочу, что бы со мной сделал нарцисса, услышь та сейчас мои мысли, но воспитанием возможного ребенка мне все же стоит озаботиться. Возможно, мне даже стоит почитать соответствующие литературы для молодых родителей, а то неспокойно мне как-то, знаете ли. Глава 136. Отходил от последствий ритуала я на протяжении следующих двух недель. Благо, весьма дорогостоящие зелья, сваренные для меня с НИПом, оказались достаточно эффективными, чтобы я не мучился от проблем с энергетикой слишком уж долго. Да и моя личная сила сыграла здесь немалую роль. Моя аура и магическое тело из-за своей силы весьма быстро переваривали поступающую в меня энергию. В общем, да, особых проблем после ритуала у меня не возникло. Правда, в эти две недели мне все равно пришлось воздержаться от тренировок в магии. Но это не так уж и страшно. Тем более, что заняться мне было чем. И я сейчас даже не о том ушате проблем, что вылился на меня, после того, как я официально получил наследие Блэков в свои руки. А проблем тех стало немало, все же Блэки в свое время вели дела очень и очень с многими. Вспоминать про всех тех, кому данный род оттоптал мозоли в свое время, я вообще не хочу. Да и не важно это, главное, что забот у меня прибавилось, но я готов был стерпеть этот кратковременный бум. Все же внимание волшебников не будет приковано ко мне вечно, да и ничего страшного, по своей сути, не произошло. Просто волшебный мир Британии чуть взбаламутился из-за того, что род Малфой резко стал богаче, теперь уже однозначно став самым богатым на островах. Да, подобный расклад многих не устраивал, но серьезных проблем эти многие доставить мне не могли. Тем более, что мой род и ранее был одним из самых богатых, что как бы само по себе предусматривает многих завистников и просто недоброжелателей. Не страшно в общем, пусть мне уже и пришлось изрядно натерпеться человеческой алчности и глупости за последнее время. Все же среди волшебников нашлось немало тех, кто так или иначе захотел воспользоваться моей неопытностью как главы рода. Стоит ли упоминать, что у таких вот горе бизнесменов мало что получилось? Думаю, нет, тем более, что с большинством проблем справлялась нарцисса, зачастую лишь одним своим присутствием отбивая у всяких разных умников желание хоть как-то меня надурить. Репутация, что уж тут еще скажешь. Все же нарцисса, урожденная Блэк, да и подле Люциуса нарцисса пробыла достаточно долго, чтобы иметь в волшебном мире достаточно весомую репутацию. Когда же ее репутации не хватало, приходилось объяснять особо твердолобым индивидам, как же они неправы. В основном при помощи угроз и компромата, коего у моего рода было предостаточно, даже если речь заходит о родах и сферах бизнеса, в которых ранее мы не имели никаких ходов. Но иногда приходилось переходить от угроз к действиям, сильно портя жизнь и бизнес особо наглым личностям. И да, все было в рамках закона и вообще цивильно, просто финансовая мощь моего рода такова, что утопить своего врага в неприятностях мы можем разве что не по щелчку пальцев. Все же деньги в магическом мире значит лишь чуть меньше, чем личная сила мага, а среди моих недоброжелателей редко находились особенно выдающиеся волшебники. Бизнес, тот не поставлен на поток и не разделен между подчиненными, вообще отнимает очень много времени, чтобы уделять слишком много внимания саморазвитию. К слову, делами моего рода занимаются сразу два разных агентства, что и следят за всем семейным бизнесом, получая взамен небольшой процент с дохода. И да, эти агентства возглавляют мои вассалы, что повязаны с моим родом таким количеством клятв и обетов, что им легче голову об ближайшее дерево раскроить, чем предать меня и мои интересы. Спасибо деду за подобную предусмотрительность и правильный подход к делу. В общем, да, проблем за последние две недели на меня свалилось много, но все они были более чем решаемы. Хотя, конечно, приятного в них было действительно мало. Даже то, что у меня, наконец-то, начала зарождаться какая-то репутация в большом мире магического бизнеса, не слишком-то и радовало. А все из-за весьма пристального внимания общественности, и холостых волшебников в частности, к нарциссе. Та как-то сразу стала весьма завидной партией, несмотря даже на свое клеймо вдовы. И меня это, если быть честным, бесило неимоверно. Ну неприятно мне, когда разного рода хлыщи пытаются приударить за моей матерью. Благо, та была более чем благоразумной, чтобы не дразнить меня ответными заигрываниями. А то ведь я мог и не сдержаться. Притом я даже не уверен, кому бы досталось больше проклятий, нарциссе или слишком невезучему ухажеру. Я, знаете ли, личность ревнивая и крайне мстительная. Но не будем об этом. Не хочу себе лишний раз настроение портить, тем более, что чего-то подобного я и ожидал, когда планировал убийство Люциуса. Потому, собственно, так и спешил с продвижением наших с нарциссой отношений на следующий уровень. Я банально боялся, что моя матушка, получив долгожданную свободу, действительно может купаться на ухаживание какого-нибудь мудня. Но обошлось, а я оказался достаточно оперативен в этом вопросе. Хотя умом-то я всегда понимал, что такая женщина как нарцисса вряд ли бы стала искать нового мужа. Не в ее это характере. Эх, а ведь мне скоро придется чуть сбавить накал страстей в наших с нарциссой отношениях. Взаимная страсть и любовь это, кончено очень круто, да и пьянит меня от подобных отношений не по-детски, но уже очень скоро ко мне должна будет приехать Пенси. Да и нимфодору я, скорее всего, попробую поселить в собственном мэноре. Так будет куда удобнее, да и учитель кузины будет не против нашего гостеприимства. Не то чтобы последнее было так уж важно, но, как мне кажется, многоуважаемый мастер Поль, что прибудет скоро к нам из Франции, будет куда более давлен гостевыми апартаментами моего мэнора, нежели съемом какой-то там гостиницы. Тем более, что как часть оплаты тот попросил подобрать ему парочку молодых домовых эльфов. Вот и пусть выбирает, наблюдая за теми в естественной среде обитания, так сказать. В общем, да, я просто хочу произвести на французского мастера хорошее впечатление. Не исключено, что мне еще придется к нему обращаться, но уже с собой в качестве ученика. Да и против присутствия самой нимфодоры у себя в гостях я ничего против не имею. Та, как-никак, моя родственница. Пусть раньше я и не был с той знаком. Тем более, что девушка обещает, как метаморф удивительной силы, весьма быстро стать мастером в трансфигурации. А ручной мастер мне уж точно лишним не будет, пусть девушки уже и начали промывать мозги в этом ее аврорате. К слову, для себя на это лето я уже тоже нашел репетиторов. И пусть с некромантией вопрос та и остался открытым, искомый мной волшебник таки нашелся, но взяться за мое обучение согласился лишь со следующего лета, что тоже неплохо, но я с легкостью заменил некромантию целительской магией. Ну, вернее будет сказать, что нарцисса заменила, уповая на то, что я не развиваю один из своих родовых даров. Крыть было нечем, так что пришлось согласиться. Может быть, мне даже понравится исцелять сивых да убогих, не просто же так у меня дар целителя с рождения пробужден. Да и звание полноценного мастера-целителя открывает весьма многие двери в жизни. Да что уж там, если целителям, пусть даже и не мастерам, разрешают в своей практике использовать ныне запрещенные разделы магии. А это, скажу я вам, нонсенс еще тот, хотя оно и не удивительно, качественное лечение хотят получать все, в том числе и власти имущие. Особенно они, я бы даже сказал. В общем, да, против нового предмета в своем расписании я ничего против не имел. Скорее даже наоборот, доволен тем, что не придется копаться в трупах и прочей гадости, так необходимой некроманту. Да и целители, как на это ни посмотри, куда как почитаемые в обществе, чем тем же некроманты. А в том, что я рано или поздно стану мастером-целителем, я даже не сомневался. Со мной просто всегда так, если уж начал что-то изучать, то буду это изучать до упора, пока не стану мастером в выбранной стезе. Да и на том я вряд ли остановлюсь. Не в моем это стиле, так сказать. Глава 137. Мда, стоило только Пенси и Нимфодоре, что таки откликнулось на мое приглашение погостить, заселиться ко мне в мэнор, как жизнь сразу же стала динамичнее. В основном из-за того, что теперь, помимо своих основных дел, я был вынужден уделять и капельку своего внимания девочкам. Не то чтобы они требовали какого-то пригляда с моей стороны, но и забывать о своих гостях я себе не позволял. Тем более, что общение с девочками уже очень давно заменило мне полноценный отдых в школе, что сказывается на моем отношении ко всему этому, да, в общем да, большая часть моего свободного времени теперь проходила в компании Пенси и Нимфодоры. При этом меж собой девочки так и не поладили, несмотря на то, что Нимфодора весьма настойчиво пыталась добиться расположения малышки Пенси. Получалось у той, как я уже говорил, не очень. Моя верная помощница не очень-то и жаловала новую особу в моем окружении, ну а то, что Нимфодора вообще-то моя кузина, девочку мало волновало. Ну и пусть их, вопреки собственной натуре я не очень-то и хотел подкатывать яйца еще и к Нимфодоре. Пусть мне и было бы очень интересно порезвиться с другим метаморфом, но сама девочка мне, нет, не то чтобы не нравится. Я просто понимаю, что мы слишком разные, чтобы я мог без серьезного вмешательства в ее сознание, склонить ту на свою сторону. Максимум, сделать благодарным мне союзником. Притом благодарность отнюдь не означает верность. Просто в силу того, что Нимфодора, сама по себе, была очень доверчивой и податливой к любым манипуляциям девушкой. Да, эта ее черта уже принесла мне огромную выгоду в виде ее отказа от наследства Блэков, но и вербовать такую вот, пуффендуйку, я не очень-то и хотел. Такие люди в моем ближнем кругу мне не нужны. Легче уж записать тех в должники, наладить с ними хорошие отношения и использовать тех в темную. Ну или не в темную, тут уж от ситуации зависит. В общем да, каких-то особых планов на Нимфодору я не строил, в чем, кстати, и заверил мать девушки, что уже начала беспокоиться за свое чадо. Другое дело, что Нарциссе, казалось, родная племянница очень даже понравилась. Я частенько замечал, как матушка о чем-то беседует с этой девушкой-метаморфом, при этом атмосфера меж ними была более чем дружелюбная. Но меня, опять же, такой расклад полностью устраивал. Тем более, что ограничивать Нарциссу в общении я точно не собирался, а Нимфодора обидеть кого-то может разве что в своем воображении, зачем она вообще в Аврарат пошла, я не знаю. К слову, возвращаясь к моему обещанию перед Нимфодорой, дом мечты для девушки уже сейчас строится и зачаровывается. В данном плане я скупиться не стал, позволив девушке самой обсудить все детали своего будущего жилища с профессионалами. Я для такого случая даже с гоблинами о покупке специальных защитных артефактов для дома договорился, не желая еще сильнее обижать кузину. Я и так чувствовал себя самым настоящим злодеем, что отобрал у глупой девочки ее наследство. Порой совесть, что досталось мне от брака, удивляет даже меня, но к ней я, все же, обычно прислушиваюсь. Один учитель для девушки чего только стоил. Мастер с мировым именем, бывший учитель в Шармбатоне, что ушел из школы ради научных изысканий и обучения высококлассных мастеров. Данный старик уже давно метит в полноценные магистры как по силе и навыкам, так и по социальному статусу. Сама бы Нимфодора никогда бы на такого мастера бы не вышла. Да я бы и сам далеко не факт, что сумел бы с тем договориться, не будь мой дед старым знакомым данного волшебника. Связи, что тут еще скажешь. Правда, себя я тоже не обидел, наняв для своего обучения не только не просто профессионалов своего дела, но еще и учителей с реальным опытом преподавания. Именно такие люди, как правило, и умудряются передать даже совершенно бесперспективному ученику большую часть своих знаний и умений. Я же себя бездарностью не считаю, скорее уж наоборот, борюсь с периодическими приступами нарциссизма, что уж тут скрывать. В общем да, штат мастеров в моем Мэннере собрался бывалый, хоть собственную школу магии открывай. Правда, я даже близко представить не могу, что это за школа получится, где будут преподавать метаморфизм, целительство, трансфигурацию и малефицизм, она же магия проклятия и благословлений. Последнее, кстати, удел Пенси. Именно для нее я и нанял одну знакомую нарциссы, настоящую ведьму, что уже второе столетие коптит эту землю. Она, кстати, старухой не выглядит и вообще с каждым годом лишь молодеет, как говорит нарцисса. А ведь она ту знает еще со времен своего собственного обучения. Мда, я уже начинаю побаиваться за Пенси, та все же бывает слишком увлеченной натурой. Хотя пофиг, хорошая, а главное преданная, ведьма мне не помешает. Ну а то, что некоторые приемы из арсенала престарелой ведьмы пугают меня, как мужчину, чуть ли не до седых волос. Ничего, уж я-то точно смогу справиться со своим страхом. Тем более я и сам не лыком шит, что и доказал своим собственным мастерам. Они, кончено, знали мой примерный уровень, но все равно относились к подростку довольно скептически. Зря, магической силы у меня было более чем достаточно. Своего мастера по целительству я вообще превосходил в чистой силе, что уж там, да и навыки, какие-никакие, у меня были. Кончено, то же целительство я знал на уровне оказания первой медицинской помощи, Том в свое время не слишком интересовался данным разделом магии. Но вот в том же метаморфизме я был очень даже неплох. Некоторые мои решения, по типу ускорения естественного развития организма, для развития физических характеристик, Александр Фишер, немец по происхождению, вообще считал чуть ли не гениальными. Сам он, по крайней мере, никогда о таком даже не слышал, даже несмотря на то, что знаком с десятками метаморфов из разных стран. Ну а если вспомнить, что метаморф – явление вообще-то уникальное, то данный аргумент более чем серьезен. В общем, да, в грязь лицом я не ударил, пусть мастера с самого первого дня и показали мне, что им есть чему меня научить. Ну, я на это вообще-то и рассчитывал, милостиво простив чуть заносчивое поведение Александру. Он все же был действительно крутым метаморфом, что умел менять свое тело в очень широких пределах. Да и учитель из него вышел неплохой, не просто так тот работал частным репетитором по трансфигурации у себя на родине. Про мое обучение целительству я же вообще предпочту не вспоминать. То было, особенно в сравнении с метаморфизмом, скучным и даже банальным. А Вайдерли, единственная англичанка в компании мастеров, была такой себе строгой учительницей по типу маккошки. У них даже год рождения совпадал, пусть целительница и выглядела куда как моложе замдиректора Хогвартса. А больше я ничего о той сказать и не могу. Обучала-то сносно, все ее объяснения были чуть ли не интуитивно понятны, а личных знаний и опыта у той было предостаточно. Вот только ничего особо интересного она мне не давала, а к практике даже и близко не подпускала. Что в принципе и логично, все же я был пусть и неполным, но профаном в исцелении себе подобных. Это калечить и убивать я умею просто отлично, а вот исцелять. Этому пришлось учиться чуть ли не с нуля, что и обусловило некоторую скуку с моей стороны. Базовые знания всегда самые неинтересные, на мой взгляд, но и без них никуда, так что я спокойно и без нарекания изучал совершенно новую для меня магическую теорию и физиологию волшебников, а также кучу других, не менее важных, предметов, но почти никакой практики. Лишь несколько десятков заклинания, многие из которых к самому целительству относятся весьма косвенно, но обязательно должны быть забиты на подкорку сознания целителя. Скука в общем, но без нее никуда. Я и сам прекрасно понимал, что без магического скальпеля и рентгена мне не стоит даже и думать о чем-то более сложном. Но все же, многие сканирующие заклинания медицинского типа я выучил и без всей этой теории, отлично теми пользуясь на практике. Вспоминать про магию крови, что вообще может чуть ли не полностью заменить целительство, при должном уровне владения и некой доли фантазии, я вообще не хочу. Обидно, знаете ли, чувствовать себя младшеклассником, имея при этом мастерство, пусть и не подтвержденное официально, в той же ментальной магии. Бесит, но ради силы и знаний я готов и потерпеть. Тем более, что что-то во мне действительно шевелится, от одной только мысли стать полноценным целителем. Не иначе как дар дает о себе знать. Глава 138.